как на ковре перед вами кошка облизывает котят, вас не на шутку расстроит, когда Пусси забудет одно ушко. Самое праздное состояние, я сказала бы. Наоборот, утомительно деятельное. Вот так сейчас со мной. А потому продолжайте со всеми подробностями. Я вижу, люди в этих краях приобретают над горожанами такое же преимущество, какое приобрел бы паук в темнице над пауком в уютном домике для их жильцов. Но большая привлекательность зависит скорее от самого наблюдателя. Люди здесь живут более сосредоточенно, живут больше своим внутренним миром, не на поверхности, не в переменах, не в легковесном и внешнем. Мне теперь понятно, что жизнь в глуши может стать желанной. А еще недавно я не поверил бы, что можно добровольно прожить целый год на одном месте. Это похоже на попытку досыта накормить голодного одним блюдом, предложив ему налечь на предложенную пищу со всем аппетитом и как следует ее оценить. Когда же мы переезжаем с места на место, мы как бы сидим за столом, уставленным произведениями французской кухни, пожалуй, извлечешь не меньше удовольствия из всего в целом. Но каждое отдельное блюдо в наших глазах и памяти — только малая частица целого. «Ох, мы тут такие же, как и все, если ближе узнать нас», — заметила миссис Дин, несколько озадаченная моей тирадой. «Извините», — возразил я, — «вы, мой добрый друг, сами разительные опровержения ваших слов. Кроме кое-каких местных особенностей говора, в вас не подметишь и намека на те манеры, какие я привык считать свойственными людям вашего сословия. Я уверен, что вы на своем веку передумали куда больше, чем обычно приходится думать слугам. Вы поневоле развили свои мыслительные способности, потому что лишены были возможности растрачивать свою жизнь на глупые пустяки. Миссис Дин усмехнулась. «Я, конечно, считаю себя положительной, разумной женщиной», — сказала она. «Но я такова не только потому, что мне пришлось жить в глуши и видеть из года в год те же лица, те же поступки. Я прошла суровую школу, которая меня научила уму-разуму. И потом я читала больше, чем вы полагаете, мистер Локвуд. Вы не найдете в этой библиотеке книги, в которую я не заглянула бы и не извлекла бы из нее чего-нибудь полезного, не считая этой вот полки с греческими и латинскими, и этой с французскими. Да и те я все-таки умею различать между собой. Большего вы не можете ждать от дочери бедняка. Однако, если я должна продолжать на тот же болтливый лад, лучше мне скорее приступить к рассказу. И пропущу я не 3 года, а позволю себе перейти прямо к следующему лету. К лету 1778 года. Почитай, без малого 23 года тому назад. Глава 8. Утром одного ясного июньского дня родился мой первый маленький питомец, последний отпрыск старинной семьи Эрншо. Мы убирали сено на дальнем поле, когда девочка, которая всегда приносила нам завтрак, прибежала часом раньше срока, прямо лугами и вверх по проселку, клича меня на бегу. «Ой, какой чудный мальчик!» — выпалила она. «Лучшего и на свете не бывало. Но доктор говорит, что госпожа не выживет. Он говорит, что она уже много месяцев в чахотке. Я слышал, как он сказал мистеру Хиндли, а теперь у нее ничего нет, что ее поддерживало бы, и она не протянет до зимы. Вам приказано сейчас же идти домой. Вы будете его нянчить, Нелли, кормить сладким молочком и заботиться о нем день и ночь. Хотела бы я быть на вашем месте, ведь он будет только ваш, когда не станет госпожи». «Что, она очень плоха?» — спросила я, бросив грабли и завязывая ленты чепца. «Сдается мне, что так. Но вид у нее бодрый», — ответила девочка. «И послушать ее, так она еще думает дожить до той поры, когда увидит его взрослым». Она потеряла голову от радости.